Это одно могло придать ему некоторый ореол в глазах принцессы. А сделать его иным мог бы один только Бог. Не слишком ли много требует от победителя турок? Между тем принц беспокойно вертелся и оглядывался во все стороны. Он, очевидно, искал кого-то. И вот лицо его прояснилось, довольная улыбка мелькнула на губах, робко, бочком по свойственной его застенчивой натуре привычке, он пробирался к окну, у которого весело разговаривали и смеялись две девушки-однолетки, одна худенькая, некрасивая блондинка, но с милым, усталым и не то капризным, не то наивным личиком, другая быстроглазая, пышная брюнетка со смуглым, красивым румяным лицом. Одна из них была принцесса Анна, другая — Юлиана, баронесса фон Мегден, ее фрейлина. За эти 6 лет они успели превратиться из девочек-подростков во взрослых стройных девушек-невест. Около черноглазой смуглянки Юлианы стоял высокий красивый вельможа и весело рассказывал веселые анекдоты, вызывавший громкий хохот обеих девушек. Это был недавно пошедший в гору бывший казанский губернатор и егермейстер, теперь кабинет-министр, Артемий Петрович Волынский. Принц прибавил шагу и заметил, что кабинет-министр что-то удивительное проделывает со своим выразительным лицом. Красивые, правильные черты Волынского приняли старческое выражение, свежие румяные щеки отвисли к низу, глаза сощурились. Прикрывая их рукою, наподобие зонтика, Артемий Петрович, брезгливо морщась и подрыгивая ногами, тянул глухим старческим голосом: «Не додел мне теперь ваша светлость, я чаю, видите, проклятая подагра одолела, не стать, не сесть, ой-ой-ой, хо-хо!» «Да это граф Остерман!» — громко расхохоталась Юлиана. «Смотри, смотри, Анна, как похоже!» Принцесса не могла не расхохотаться остроумной выходке кабинет-министра. «Но и затейник же вы, Артемий Петрович!» произнесла она, смеясь, ласково взглянув на Волынского. Но тот уже успел преобразиться. Приподнял плечи, гордо вскинул голову, выпрямил грудь, нахмурил брови, закусил губы и перед обеими девушками точно пристал сам светлейший герцог Курлянский. «Берон!» — прошептала Юлиана, давясь от смеха, в то время как принцесса Анна испуганно схватила за руку разошедшегося кабинет-министра. «Ради бога, Артемий Петрович, что вы делаете? Кто-нибудь может подсмотреть и донести герцогу?» «Я не боюсь, принцесса», — смело, блестя своими большими глазами, произнес Волынский. «Самое дорогое, что у меня есть, — моя жизнь. Она уже отдана родине и государыне. Стало быть, взять с меня нечего. И опасаться, значит, мне нет основания». Затем, сразу изменив тон своей речи и низко поклонившись подошедшему принцу Антону, он произнес: «Ваша светлость, рад изъявить вам мое почтение». Обе девушки закусили до боли губы, чтобы не расхохотаться. Лицо, манера и фигура Волынского — разом превратились в лицо, фигуры и манеры принца Антона. Между тем Волынский в том же тоне, картавя и заикаясь, продолжал: «К величайшему моему сожалению, дела заставляют меня покинуть столь прекрасное общество». И он бочком, как это делал всегда принц, отошел от громко расхохотавшихся уже теперь молодых девушек. «Ваше высочество весело и сегодня», — заикаясь и краснея, произнес Антон Ульрих, обращаясь к своей невесте.